Дверь резанул волчьим взглядом вошедшего. Меньшиков почтительно приник к руке императрицы и негромко, но со скорбью в голосе произнес: «Матушка, пока ты болеешь, тебя разворовывают, и главный вор, тот, которому ты доверяла когда-то обучение своих детей чужеземным языкам, которого возвела в ранг высших сановников, Антон де Вьер. Нынешней ночью его людишки утащили твой большой кипарисовый ларец с бриллиантами». Де Вьер нагло усмехнулся, обнажив крепкие лошадиные зубы. «Светлейший князь, вашему сану и вашему возрасту негоже лгать, ибо свидание с Богом совсем близко. Кипарисовый ларец я нарочно взял, чтоб поставить у Екатерины Алексеевны в опочивальне. Вот он!» И главный полицмейстер Петербурга откинул бархатный полог свекольного цвета. За ним стоял ларец. Де Вьер откинул крышку. «Екатерина Алексеевна, все в полной сохранности». «А для чего ты, де Вьер, касался своими руками царских драгоценностей? Для чего ты и твои приспешники хотели вынести его из дворца?» — гневно выговорил Меньшиков. «Как посмели твои хищники перерезать весь дворцовый караул?» Повернув лицо к государыне, де Вьер елейным тоном молвил: «Нам стало доподлинно известно, что светлейший князь Александр Данилович жаждет завладеть вашими, Екатерина Алексеевна, сокровищами. С этой целью мы решили из казначейской комнаты поставить ларец ближе к вам в спальню. Узнав, что воровские планы рушатся, Александр Данилович через своего клеврета, полковника Богатырева, приказал караулу напасть на нас. Екатерина Алексеевна, что делать было? Защищай свои жизни и вашу честь, Екатерина Алексеевна, мы этих негодяев-изменников перебили. Теперь самое время Александру Даниловичу и его приспешнику Богатыреву ответ держать». Государыня, выпучив глаза, с удивлением слушала эту тираду. «Заклятые друзья!» Меньшиков глотнул воздуху, схватился за сердце. «Какой поганец! Вот все, бля, один сын перевернул!» Императрица, переводя глаза с одного царедворца на другого, со страхом прошептала: «Зачем вы так? Чего оба хотите?» Де Вьер победоносно гнул свою линию. «Екатерина Алексеевна, все же прикажите арестовать смутьяна!» В этот момент за дверями послышались крики, звон клинков. На пороге стоял улыбающийся Богатырев. «Три роты семеновцев приведены! Полицейские воры взяты под караул!» Де Вьер широко разинул рот. Меньшиков облегченно перекрестился. «Бог правду видит!» И к императрице: «Матушка, позволь де Вьера, этого гнусного поганца, арестовать! Он ведь тебе все наврал!» Императрица собралась с силами, гневно воскликнула: «Прекратите свару! Богатырев, ты всегда был нахалом! Отпусти полицейских! Де Вьер и Меньшиков отправляйте по своим делам и не лайтесь, иначе я вас...» Она не знала сама, что сделать с двумя самыми приближенными людьми, которые, как казалось, своими любви к ней готовы были растерзать друг друга. Добавила: «Пожмите руки и обещайте по-христиански любить друг друга». Де Вьер брезгливо сморщился, а светлейший заключил генерал-полицмейстера в медвежье объятие, да так что кости у того затрещали, с ненавистью дыхнул в ухо: «Я тебе, кривоносый, еще оторву!» И назвал предмет, который оторвет. Повернулся к императрице: «Матушка, не сомневайся, мне де Вьер близкий родственник, а люблю его словно отца родного». Меньшиков родного отца пьяницу люто ненавидел. «Вот так-то лучше!» — вздохнула императрица с грустной нежностью, улыбнувшись другу сердешному, Сереженьке Богатыреву, неслышно промумявлила: «Мой аманат!» И устала, смежила веки. Ожидание. Теперь Меньшиков почти не отходил от постели умирающей царицы. Он ел в ее опочивальне, вздремнуть ложился на бархатную козетку. Порой его сменял Богатырев, выставивший караул возле спальни Екатерины, объяснив придворным фрейлинам: «Господа лекари запретили беспокоить матушку-императрицу, нынче не можно к ней навещаться». 10 апреля у больной открылась горячка. Все понимали, что оставшиеся ей дни пошли уже на счет. Меньшиков вместе с князем Голицыным и Остерманом сочинили духовное завещание Екатерины. Наследником престола назначался великий князь Петр Алексеевич, а его невестой — дочь Меньшикова. В завещании было указано цесаревнам и администрации стараться о сем браке. Чтобы утешить обеих цесаревин, Елизавету и Анну, жену герцога Голштинского, и в вознаграждении того, что они уклонены от наследства отца своего, им определялось выдать колоссальные деньги по 1 300 000 рублей наличными. Меньшиков достиг желанной цели. Он потирал свои ручищи. «Сильно Господь помог мне. Ждать теперь осталось лишь одного». Чего ждать, не договаривал, но и так ясно. О пользе ябедников. И вдруг очередная беда. Богатырев, удрученный едва ли не до слез, приплелся однажды к спальне императрицы и вызвал Меньшикова. Отведя того в тихий уголок, молвил: «Андрюшка, ну, мой осведомитель, что комнатный лакей у Девиера сейчас шепнул? Готовит десей змей на нас кляузу самую гнусную. Будто, прости, светлейший, твоя дочка, невеста Петра, пребывает в блудном грехе». Меньшиков вытращил синие глазища, плюнул на паркет, задохнулся изумлен. «Что? С кем?» «Со мной. И как только станет она женой государя, так сразу мы его, тьфу, говорить срамно, отравим и безраздельно с тобой властвовать станем. Каково?» Затопал ногами Меньшиков, заскрипел зубами, зрачки в точку сузились. Лицо исказилось бешенством. Он хрипло проговорил: «Ах, умет вонючий, кал собачий, гной змеиный, не человек, брат сатаны, тьфу на него, чтоб сдох нынче же он!» Вдруг кулаком двинул в нос Богатырев: «А ты тоже хорош. Прикончить его, пса шелудивого, надо было, когда он с ларцом воровным ухищрялся. Какой же срамной человек, Девиер, что делать станем, ась?» Богатырев молча потирал ушибленный нос. «А письмо метать тайно поди будет. И когда такое случится?» — вопрошал Меньшиков. «Ябедник сказал, что подслушать кое-чего удалось, когда Девиер диктовал его своему подьячему. Было сие нынешней ночью. Стал быть, не залежится. Торопятся блудни злосмратные со мной расправиться». И вдруг радостно зареготал: «Ну да я отыграюсь на них, потешусь в волю, если, конечно, прежде того». И опять не договорил, глубоко задумался: «Что ж делать нам?» Богатырев зашептал: «Запалить дом Девиера. Бог милостив будет, так сгорит и эпистола воровская, и сам сочинитель. Охрана, коль ее перебить, так ясно станет, чьих рук дело. Государыня осерчать на меня может, а уж тебе, не сомневайся, башку отрубит. Охрана стоит снаружи, а ябедник Андрюша подождет изнутри, возле спальни изверга. А в случае чего, отговорится, лампадка разбилась, вот воспламенилась, подарим ему 1000 рублев и выкупим из рабства». Меньшиков поцеловал Богатырева в распухший нос, перекрестил: «Храни тебя, Господь! Коли попадешься и на дыбу вздернут, постарайся меня не назвать. Удобный случай выпадет. Спасу тебя, Сереженька, коль не выйдет, не суди строго». Два богатыря обнялись и разбежались по своим делам, важным, государственным. Пьяные речи. Следующую ночь на Фонтанке занялся пожар. Горели, правда, не сильно внутренние комнаты генерал-полицмейстера Антона де Виера. Потушили огонь быстро, так что особо громадной толпы, как обычно бывает, собраться не успела. Больше всех старался комнатный лакей Андрюшка, с ведрами лез в самое пекло, вытаскивал, спасая хозяйское добро от всего усердия, надышавшись дымом, в тот же день он отдал Господу душу.